Глава 67. Кто есть кто? Ведьмы обречены на одиночество. Моя жена — ведьма. Моя жена. Твой ребенок принадлежит смерти. Это тебе за отца. Синие губы Демида шевелились, выдавая обрывки фраз разными голосами. Его собственным, Белёны и Власова. Мутные мертвые глаза смотрели будто сквозь меня. Распухшие пальцы вцепились в мою лодыжку, сильно сжали, потянули. Я закричала, пытаясь вырваться, но боль стала только сильнее. «Эля! Элька!» Власов встряхнул меня, вырывая из когтей кошмара, и взволнованно перехватил мой блуждающий сонный взгляд. «Все нормально?» «Нога!» Простонала я и потянулась к ступне, которую из-за сна на жесткой поверхности банально свело судорогой. Меня трясло. Кошмарное видение оказалось настолько реалистичным, что подсознание никак не могло решить, сон это был или явь. Власов принялся осторожно разминать мою ногу и стало еще больнее. На крики из мансарды примчался Нефёд, таща за усы орущего от возмущения Батона. Спасатели, блин. «У нее просто ногу свело», — успокоил домового Анатолий Палыч, после чего оскорбленный до глубины души кот был наконец-то отпущен. «Зачем же так орать-то?» Сукаризный посмотрел на меня Нефёд. Я проигнорировала его упрек, закуталась в одеяло и расстроенно шмыгнула носом. «Толь, а ты не знаешь, случайно, где моего бывшего мужа похоронили?» «Если ты обращаешься ко мне по имени, значит, дело серьезное», — усмехнулся Власов, оставив в покое мою пострадавшую из-за неудобств конечность. «Здесь он, на Мухинском кладбище. Похоронили как невостребованного, потому что за телом не приехал никто. Кошмар приснился». «Угу», — кивнула я, — «только странный какой-то. Ребята во сколько приехать должны?» «Они уже выехали. Через час, наверное, здесь будут. А что?» Я объяснила, что хочу посетить местное кладбище, но заставлять гостей ждать под забором тоже не вариант. Решили, что меня позже свозят Виталик или Сергей, потому что Власову нужно было оставаться дома, чтобы встретить машину с мебелью. А еще мне нужно было определиться с магией защитных мороков, чтобы мальчики тоже могли меня видеть. Отводящий глаз морок не скрывает человека и не делает его невидимым. Это колдовство просто корректирует восприятие действительности окружающими. Есть такое выражение — заморочить голову. Слабые мороки, с помощью которых можно облапошить и обобрать до нитки несведущего собеседника, даже колдовством не считается, поскольку научиться пользоваться ими может любой человек. Умение удерживать чужое внимание, отвлекая при этом от других действий, это психология, а не магия. А вот спрятаться от толпы, находясь в этой самой толпе, тут уже без колдовства не обойдешься. Для меня это было тоже не очень сложно, если не оставлять исключений. А теперь исключить из правил требовалось сразу трех человек. Один — это еще куда ни шло. Три — это здоровенная прореха, сводящая на нет большую часть защиты. «Да сними ты ее просто на время», — предложил Власов. «Тебя здесь все равно никто не знает. Ничего страшного не случится, если случайно увидят». Он был прав, но это тоже не выход. Убрать морок, чтобы встретить гостей, потом вернуть его с исключением для того, кто повезет меня на кладбище, потом снова снять. А когда Сергей с Виталиком уедут, нужно будет восстанавливать изначальные настройки. Слишком суетно. И еще у нас в наличии имелись соседи, которые теперь располагали излишней информацией. Во-первых, они думали, что у Власова есть жена, которая пока еще не приехала. Во-вторых, если они так оперативно решили проблему с психованной собакой, значит, поверили в утверждение Анатолия Палыча о том, что я ведьма. Если они меня увидят, сплетен потом не оберешься. С другой стороны, я ему в дочери гожусь, а не в жены. «По-моему, ты сейчас пытаешься увидеть проблему там, где ее нет», ответил Власов на мои мысли вслух. «Какое тебе дело до того, что подумают и скажут соседи?» Я с ним не согласилась и предложила придумать на экстренный случай легенду, чем мы и занимались за завтраком, хотя Анатолию Палычу эта идея была не по душе. «Я все равно снова исчезну после того, как уедут гости, поэтому можно всем говорить, что я приезжала с ними. Сергей и Виталик мне почти ровесники. Я вполне могу сойти за девушку или жену одного из них». «Поступай, как сочтешь нужным», — разрешил Власов, но при этом от него так ощутимо повеяло негативом, что мне стало не по себе. Он собственник. Даже несмотря на неопределенность наших отношений, Власов демонстрировал ревность. Неявно. Такое невооруженным глазом не заметишь. Но я-то это чувствовала. И причина-то для ревности смехотворная. Каких-то пару дней выдавать меня за чужую невесту или жену. Однажды в детстве соседи подарили мне куклу. У них тоже была дочка, но постарше. И когда ей надоели старые детские игрушки, взрослые решили просто выбросить все потрёпанное, а хорошее раздать соседским детям. А мои родители именно с этими соседями постоянно конфликтовали. Я не знала причин и никогда не пыталась вникнуть в это, но была уверена, что куклу выбросят немедленно, если станет известно, кто мне ее дал. Я врала. Говорила, что игрушку мне дала на время одноклассница. Мама все время спрашивала, когда я намерена вернуть чужое законное владелице, а мне приходилось придумывать все новые и новые отговорки. Я не могла сказать, что кукла принадлежит мне, и это было очень неприятно. Но я ведь не кукла. А Власов даже в детстве вряд ли стал бы так изворачиваться. Он для этого слишком честный. Просто усложню морок, и будем надеяться, что он сработает правильно. В итоге решила я, чтобы не обижать гордого мужчину. Ребята хотя бы знают, что я жду от тебя ребенка. Нет. Ну вот, еще одна проблема. Но у меня уже пропало всякое желание придумывать объяснение. Если спросят, скажу правду. В конце концов, это моя жизнь, и я ни перед кем отчитываться не обязана. Они приехали в 10 часов утра. Вряд ли утонувший в реке внедорожник подлежал восстановлению. Поэтому машина была другая, но тоже большая и мощная. Из окна мансарды, выходившего на дорогу, я наблюдала за тем, как Власов встречает племянника и его друга, здоровается с ними за руку. Появилось не слишком приятное ощущение зависти. Я даже собственных гостей не могу принять по-человечески из-за того, что решила исчезнуть из мира живых. И возвращаться в этот мир пока еще рано. Мне-то все равно, а Власову еще долго предстоит бороться со своими страхами. «Привет!» — улыбнулась я ребятам, когда они вошли в дом. Я специально оделась так, чтобы хорошо был виден мой увеличившийся в размерах живот. Парни все равно узнают об этом, поэтому от неловкости лучше избавиться сразу. «Привет! Приятно видеть тебя живой и цветущей!» Улыбнулся в ответ Сергей и неожиданно сгреб меня в охапку, но сделал это очень бережно, хотя я не заметила, чтобы он хотя бы взглядом скользнул по моим округлостям. «День добрый», — неуверенно улыбнулся Виталий и смущенно отвел взгляд. От него ощутимо повеяло разочарованием. Власов ничего не заметил, а я сразу же решила, что на кладбище меня покатает именно Виталик. Пусть уж лучше выскажется один раз, чем будет носить в себе этот негатив. Ехать нужно было немедленно, чтобы вернуть помощника как можно раньше, хотя занос мебели в дом тоже был оплачен. «Карпунин знает о ребенке. Сразу же поинтересовался Виталий, когда мы отъехали от дома. «Это ребенок Власова». Сразу же я поставила собеседника перед фактом. «Вот всем так и говори, иначе Алиса превратит твою жизнь в бесконечную пытку». Он не поверил. Сергей наверняка был в курсе проблем Власова с продолжением рода, поэтому и Виталик тоже мог об этом знать. «Спасибо за предупреждение, но Карпунин действительно не имеет к моему сыну никакого отношения. Решила я устранить это недопонимание. Если я вас фактически с того света вытащила, думаешь, не справилась бы с мужским бесплодием?» «Я вообще не хочу об этом думать. Мне тебя просто жалко». Последовал немедленный и довольно-таки резкий ответ. «С твоими возможностями ты могла бы подняться так, что на всех чихала бы с высокой колокольни. Но тебе почему-то нравится топить себя в дерьме. Мужиков нормальных нет, что ли?» «Ну, Карпунин еще ладно, это я могу понять. Он тебе хотя бы по возрасту подходит, а этот...» «А этот на 23 года меня старше и годится мне в отцы». Закончила я мысль за него. «Виталь, это мой выбор. Спасибо за заботу, но я как-нибудь сама разберусь со своей личной жизнью, ладно? Я к тебе в друзья не набиваюсь и советов не прошу». «А зря», — пожал он плечами в ответ. «Я мог бы много интересного рассказать о том, как Карпунин и Власов ведут свои дела. Ты в курсе, что Палыч на днях в Москву летал? Конечно, в курсе. Мы вообще-то живем вместе, напомнила я. Я думал, что он просто вам с Карпуниным любовное гнездышко обустраивает, признался Виталий. А зачем он в столицу мотался, ты знаешь? Я не знала. Не сочла нужным спрашивать. Власов бизнесмен, у него дел по горло, а мне в это вникать не хочется. И зачем же? Уточнила без особого интереса. «А ты у него спроси», — брезгливо фыркнул Виталик и до самого кладбища больше не произнес ни слова. Я тоже молчала, потому что мне стало не по себе. Мы ведь договорились с Власовым, что между нами не будет тайн. Сразу все выложить друг другу невозможно. Важные темы обсуждались по мере появления. Но я была твердо уверена в том, что он искренен. А допрашивать Виталика о подробностях было бы низко. Это вообще не его дело. Если ему так не нравятся Карпунин и Власов, то зачем он постоянно трется рядом с ними? Из-за хорошей зарплаты? Вряд ли. Проще говоря, мое и без того плохое настроение испортилось окончательно. А на кладбище стало еще хуже, потому что там атмосфера к оптимизму вообще не располагает. При этом выяснилось, что Виталик точно знает место, где похоронили Демида, хотя в это время он находился в больнице после отравления мертвой водой. Я не стала выяснять причины такой осведомленности, не хотела провоцировать его на новый неприятный разговор, хотя чувствовала, что если спрошу, то точно узнаю очень много, и вряд ли это много меня порадует. «Подожди меня в машине, пожалуйста», — попросила я своего спутника после того, как он показал мне могилу моего бывшего мужа. «Как скажешь», — без особого интереса пожал Виталик плечами и ушел. А я осталась. Долго смотрела на деревянный крест с табличкой, пытаясь сосредоточиться на цели, с которой сюда приехала. Разговор в машине выбил меня из колеи. Нужно было отодвинуть на задний план одни неприятные мысли и вернуться к другим, чтобы понять, почему этим утром мне приснился такой странный кошмар. Но получалось это из рук вон плохо. В итоге я просто ушла от могилы Демида и начала бродить между свежими захоронениями в поисках последнего пристанища Бориса Никулина. Постояла немного еще и возле его могилы, с грустью глядя на свежие траурные венки, потом проведала покойную Клавдию Ильиничну и даже нашла на старом кладбище надгробие с именем Григория Карпунина, деда Мирона. Собраться с мыслями так и не получилось, поэтому я даже раздумывать не стала. Просто использовала те способности, которыми не пользовалась уже давно, и переместилась в лесное, чтобы поговорить с Беленой. Получилось это у меня с большим трудом, поскольку я не учла, что на святой земле магия может и не сработать. Пару раз меня просто швырнуло из стороны в сторону, но стоило оказаться за кладбищенской оградой, и стихии ветра и земли послушно перенесли меня в нужное место. «Ты чего, взмокшая такая? Случилось чего?» Сразу же насторожилась Белёна, когда я материализовалась посреди комнаты в доме Семёныча, опрокинув при этом стопку его книг. «Я с кладбища переместиться пыталась», — призналась я. «Вконец сдурела», — не особенно вежливо осведомилась она. «Зачем тебе вообще туда понесло? Хочешь, чтобы смерть вспомнила о ребенке, которого ты у нее безнаказанно отняла?» Я рассказала ей про кошмар. Она предположила, что это не Фёд таким подлым способом отомстил мне за наказание голодовкой. Но эту версию я отмела сразу. Домовой же разволновался, когда я кричать начала. И не стал бы он так непредусмотрительно портить со мной отношения. Мелкие пакости — это в его стиле, а ночные кошмары — точно нет. Его даже рядом в тот момент не было. «А на кладбище ты ничего не почуяла?» — уточнила Белёна. «Если бы мертвец не упокоился, ты это сразу бы поняла». «Вообще ничего», — отрицательно качнула я головой. И его точно отпели, хотя предполагалось, что он сам утопился. «Да», — задумчиво вздохнула Белёна. «Значит, дело не в мертвецах, а в тебе самой. Мучает тебя что-то, вот кошмары и снятся». «Ты говорила, что ведьмы на одиночество обречены», — вспомнила я. «На Власове как-то может сказаться то, что мы с ним сошлись?» «Да всяко может быть», — пожала она плечами. «Это поверье такое, а не догма. Защиту сделай ему прочную от всех бед, и ничего с ним тогда не случится. А муж-то бывший прямо утопшим снился?» Она выдвинула еще несколько теорий относительно причин моего дурного сна, но сама же все версии и отмела. Предложила попить травок для успокоения нервов. Вот и вся помощь. Мне хотелось поболтать с ней подольше, но нужно было возвращаться, поэтому я просто обняла ее и пообещала скоро навестить снова. Пытаться переместиться за кладбищенскую ограду, где Виталик меня оставил, было бы глупо, поэтому я выбрала другую точку выхода — у ворот, прямо перед его внедорожником. Виталий сидел за рулем и с кем-то разговаривал по телефону. Он смотрел прямо на меня, но ничего не видел, потому что первые попытки использования магии перемещения на кладбище сбили настройки моего морока. Проще говоря, я оказалась полностью закрытой от всех, за исключением призраков, нежити и тех, кто умеет пользоваться магией. Белёна — нежить и ведьма, ей моя защита до фонаря. А перед простыми смертными можно было хоть голой плясать и орать во всю глотку без опасения быть увиденной или услышанной. Не знаю о его делах с Карпуниным. Донеслось до моего слуха, и я подошла ближе, чтобы слышать разговор отчетливее. Нет, не прячется. Спокойно вышла из дома и села в машину. Да, на кладбище. Нет, он с племянником. Зелёная, 72. В местное отдел или к нам? Слушаюсь, товарищ майор. Будет сделано в лучшем виде. У меня по спине поползли мурашки размером с майских жуков. Виталик — мент под прикрытием. Власов и Карпунин проворачивают вдвоем что-то незаконное, а я снова вляпалась в неприятности, потому что имела неосторожность ничего об этом не знать. Как быть-то теперь? Принимать решение нужно было быстро, а вариантов выхода из ситуации — масса. Можно исчезнуть навсегда. Просто удрать от всех этих бесчестных людей как можно дальше и лишь изредка наведываться в лесное, причем так, чтобы оставаться незамеченной. Можно предупредить Власова о том, что с минуты на минуту, судя по всему, к моему дому прикатят бравые служители закона. Самой остаться под мороком и переждать бурю. Но это сиюминутное решение, и проблема никуда не денется. Можно подправить морок и поехать с Виталиком туда, куда ему велено меня доставить. А там знатно повеселиться, когда он будет тыкать пальцем в пустоту и доказывать начальству, что я существую не только в его воображении. Можно воскреснуть и с достоинством пережить все, что мне уготовано судьбой. Да много чего можно. Вопрос в том, какого результата я хочу добиться. Виталик не злодей, он просто выполняет свою работу. Других людей он обманывает не ради себя, а для того, чтобы законопослушные граждане не страдали от противозаконных действий всяких негодяев. Если его забросили в службу охраны к Мирону Карпунину, значит, на то были причины. Он там не один год работает, поэтому слова Власова о том, что бизнес Мирона далеко не чист, можно считать правдой. Но какое отношение к этому всему имеет сам Власов? Кто он? И на чем в действительности основан его страх за меня? Прошлое в этом виновато или все-таки настоящее? Зачем он летал в Москву? Я разозлилась. Мне так спокойно жилось в лесном, пока туда не приехал Власов, а теперь снова проблемы посыпались одна на другую. Подправила морок так, чтобы меня могли видеть и слышать только объект моих претензий и его племянник, и переместилась домой, оставив Виталика бесцельно скучать в авто рядом с кладбищем. «А свадьба когда?» — с широкой улыбкой поинтересовался Сергей у Власова и засунул в рот сладкий медовый пряник, добытый из корзинки самобранки. «Никогда», — сухо отозвался Анатолий Палыч. «Я вообще хочу, чтобы она уехала, только не знаю, как это сказать. Она к лесу своему душой привязана, все равно будет сюда мотаться. Карпунина менты не дергали еще. «У него для этого Алиса есть», — еще шире улыбнулся Сережа. Я, кстати, знаешь, что подумал? У них же брачный контракт, к которому ее папаша руку тоже приложил. Если Мирона вдруг посадят, она может подать на развод и загробастать все его бабки вместе с бизнесом. «Его не посадят», — отрицательно покачал головой Власов. «Я сам все сделал и возьму вину на себя, если будет нужно». Я громко кашлянула, привлекая к себе внимание, и испытала глубокое удовлетворение, заметив, как при этом побледнело и вытянулось лицо отца моего будущего ребенка. Сергей тоже побледнел и подавился пряником, причем так качественно, что начал синеть и задыхаться. Если бы Власов не врезал ему с размаху по спине, мне пришлось бы снова вызволять бедолагу из лап неминуемой смерти. «О, сейчас начнется! Послышался с лестницы голос Нефёда, который всегда правильно распознавал оттенки моего настроения. А я вообще ни слова не сказала, просто стояла и смотрела Власову в глаза, дожидаясь объяснений. Обман — это когда человек говорит неправду. Власов не рассказывал о своей поездке в Москву ничего, поэтому и обвинять его во лжи было бы смешно. Опять додумывать? Нет уж. Если мы договорились быть друг с другом предельно откровенными, пусть объясняется, а потом я уже буду решать, крушить все вокруг в приступе гнева или пытаться спасти то немногое, что между нами есть.